Эпилог. Эван. Надев белую одежду, Эван слился с толпой, идущей вдоль реки, которую оросийцы называли Цудо. Они оказались гостеприимным народом. Подарили чужаку белую ленту и объяснили, что с ней делать. Подсказали, где купить еды и куда отвезти того, кто придет к нему в гости. Но дома у Эвана не было. Точнее, был, но очень далеко. Поэтому, купив в палатке хлопковую ткань, он направился на небесное озеро. Люди в белых, будто снег аскарских гор одеждах, окутали берег. Они молча ждали, пока священники усядутся на небольшие лодки и, взяв в руки факелы, доплывут до ниток, натянутых между двумя берегами. Фейерверки, повязанные на них, исполосовали все озеро. И теперь ждали лишь Рютоку, чтобы взорваться яркими огнями. «Скоро начнется праздник огня и смерти», — заговорил старик в лодке. «И я напомню вам о гостеприимстве. Когда загорятся огни, будьте готовы встретить души мертвых. Сопроводите их домой, накормите, а потом отпустите. Помните, что они пришли навестить вас и выслушать. Расскажите им, как жили, но не смейте жаловаться. Это вы оплакиваете мертвых, а не они вас». Старик поклонился, и в ту же секунду яркие огни засверкали над водой. Искры струились и вспыхивали в воздухе. Они свистели, кружась у воды, сбивались в стайки и распадались на мелкие осколки, будто угли. Вся гладь озера превратилась в яркое пламя, которое, быстро тлея, испарялось на ветру. Люди начали выкрикивать имена и, немного постояв, уходили с душами, которые к ним пришли. Эван мешкал и неловко мял в руках простыню. Он дождался, когда озеро опустело, и, постелив простыню на землю, произнес: «Сано Ито, лучший друг». Эван надеялся, что все сделал правильно, и Сано придет к нему даже без личной вещи, которой у Эвана не было. «Я помню, что ты хороший слушатель, Сано», — сказал он, сев на простынь. «А главное — молчаливый. Мне есть что тебе рассказать, поэтому присаживайся». Было странно говорить с пустотой, да и Эван не верил в приметы, разговоры с душами и обряды, но в такой день отступил от принципов. Не зря же он ждал этот праздник 6 долгих месяцев. «Я знаю, что ты хотел бы у меня спросить в первую очередь, и жаль, что это не «как твои дела, Эван?» «И почему ты такой загорелый?» «Твои голубые глаза на фоне темной кожи стали выглядеть еще безупречнее». Эван открыл биштец с финиковой настойкой и достал небольшую миску, куда налил выпить Сано. «Поэтому сразу отвечу, чтобы твоя душа, чтобы ты был спокоен. С Юри все хорошо. Я виделся с ней на коронации Далии. Она, кстати, где-то в Арасе. Сказала, что когда была во дворце Комиэку, то видела в воспоминаниях императора одного неупокоенного ребенка. Она хочет его найти. Надеюсь, у нее получится. Но ты наверняка за ней следишь и оберегаешь. Если нет, то слава змеям, что я не научился бить воздух, а то по заднице ты бы сейчас получил». Эван сделал пару глотков и огляделся по сторонам. «Это же нормально, да, что я, сидя на земле, разговариваю сам с собой?» — улыбнулся он. «Да. Ваша Араса удивляет своими традициями. Вот в Веладе мы сжигаем мертвых. Это тоже некий праздник огня и смерти. Только вместо воды — песок, а вместо фейерверков — костер». Достав из мешка пряник в форме рыбки, Эван положил его напротив себя. «Я не знаю, что это, но, надеюсь, тебе понравится. Видел, что многие покупали такое. Подумал, что и мне нужно. Кстати, я хочу похвастаться. Атернай и Далия помогают строить мне город в песках. У нас уже есть порт, деревянные дома, много пресной воды и скот. Я выращиваю новые растения. Не все, конечно, приживаются, но каждое приносит пользу в лекарском деле. Бадди предлагает мне стать правителем Велады, но я хочу, чтобы мы все оставались равными и свободными. Без власти и правил. Вроде пока получается». Легкий ветерок игрался с отросшими волосами Эвана и длинными серьгами в его ушах. На шее красовались ожерелья и бусы, которые сплели ему дети. Далее вот стала королевой. «Но это ты уже понял, я ведь говорил о коронации». Народ был рад возвращению принцессы, ее с радостью усадили на трон. Она почти смогла восстановить столицу и другие города, которые успели захватить наемники Ренриса. Их она, кстати, прогнала на север, и Ахатерная посадили их в тюрьму. Эверчане и ракрейнцы объединились. Кто-то помогает прокладывать новые дороги на север, а кто-то строит дома на месте тех, что сгорели в пожаре. Так люди, искупая свои грехи, создали памятники тебе и Юстину. Прямо в центре Франа. Вообще, Далия — отличная королева. Эвана распирала от гордости, и мурашки, бегущие по спине, подтверждали это. А еще ты не поверишь, но Лираса стала ее советницей. Юта, та самая, что была в таверне в Свесе, возглавила отряд рыцарей, а Элина теперь руководит слугами кухни. Я был рад увидеть их живыми. Эван вдруг поник и, отхлебнув настойки, проглотил ком, застрявший в горле. Эван хотел бы видеть живым еще одного очень важного и нужного ему человека. «Нам не хватает тебя, злой молчун. Я соскучился по твоим нравоучениям. Надеюсь, твоя душа спокойна, и в ином мире ты встретил родителей. Они наверняка гордятся тобой. Не каждый сможет воскресить и уничтожить святых. Незримый. Кому расскажешь, никто не поверит. «Ты просто невероятен!» — искренне улыбнулся Эван. Он глотнул еще настойки и откусил от рыбки Сано, чтобы заесть привкус спирта. «Я так долго злился на себя, Сано. Невыносимо долго. Винил себя в том, что не уплыл с Далией, что не помог тебе, не остановил, не защитил. Но это должно было случиться». Эван еще раз откусил пряник со странной сладкой бобовой начинкой. «И после встречи с Юрией я отпустил тебя, потому что отпустила она. И Далия, и все остальные. Каждый сам сражался со своей болью, сам мирился с потерей. Но мы должны были оставаться сильными ради тебя. Ты спас наш мир, и теперь наша задача — сделать его лучше». Эван вернул откусанную рыбку Сано и, вылив остатки настойки в миску, встал с простыни. Отряхнувшись, он развернулся, готовясь уйти. «Спасибо тебе за все, Сано. И знай, что все было не зря. Все было не зря», — сказал Эван напоследок. Он вышел на берег Небесного озера и вытер рукавом белого хаори слезы, бегущие по щекам. Легкий ветер коснулся уха, и Эван готов был поклясться, что услышал шепот Сано. «Спасибо, что пришел, друг». Но это был всего лишь шелест листвы, склонившейся над озером ивы. Шум камышей и кузнечиков, сидящих в высокой траве, щебет ночных птиц и гомон людей, гуляющих по улицам с душами мертвых. И стук сердца, которое билось от воспоминаний о тех, с кем Эван однажды отправился в путешествие, узнал тайны святых и спас этот проклятый мир.